Я хочу, чтобы мы как можно чаще выбирались вместе в ресторан или кафе, потому что это напоминало бы нам о нашей первой встрече. Потому что я получаю большое удовольствие, пробуя блюда, приготовленные кем-то другим. Потому что я люблю, когда у меня есть возможность расслабиться в красивом месте и уделить больше внимания партнеру. Потому что там много разнообразных и вкусных блюд. Мне хочется, чтобы мы чаще вместе отдыхали и расслаблялись. Потому что мы оба очень веселые и живые по характеру. Потому что мне нравится чувство свободы, возникающее, когда мы отдыхаем вместе. Потому что в это время в голову приходят самые лучшие идеи. Потому что это укрепляет наши отношения. Теперь настала очередь для списка желаний, имеющих отношение к вашей работе. Я хочу больше зарабатывать. Я хочу чувствовать душевный подъем от своей работы. Я хочу, чтобы мне нравились люди, с которыми я работаю. Я хочу стать более целеустремленным. Я хочу больше зарабатывать, потому что мне нужна новая машина. Потому что это даст мне чувство удовлетворения от работы. Потому что на свете так много интересного, что можно было бы посмотреть или сделать. Потому что мне нравится оплачивать счета. Я хочу чувствовать душевный подъем от своей работы. Потому что работа – это большая часть моей жизни, и мне приятно осознавать ее важность. Потому что мне нравится заниматься делом, которое мне интересно. Потому что рабочий день тогда пролетает незаметно. Потому что это улучшает мне настроение. Я хочу, чтобы мне нравились люди, с которыми я работаю. Потому что они играют немаловажную роль в моей жизни. Потому что мы можем очень высоко ценить друг друга. Потому что любое взаимодействие скрывает в себе большой потенциал. Потому что мне нравится поднимать настроение окружающим. Я хочу стать более целеустремленным. Потому что хочу сделать что-то важное. Потому что мне нравится ухватить идею и проводить ее в жизнь. Потому что мне нравится чувствовать желание идти на работу. Потому что я люблю, когда мне в голову приходят великолепные новые идеи. Этот процесс поможет вам почувствовать, как все жизненные силы устремляются навстречу энергии, сфокусированной на четырех основных сферах жизни. Мы бы порекомендовали вам играть в этот процесс один раз в неделю в течение месяца, а затем один раз в месяц. Не старайтесь написать абсолютно все, что вы думаете по поводу каждой из четырех тем. Пишите только то, что сразу приходит вам в голову. Этот простой процесс пробудит активность в тех областях жизни, которые наиболее важны для вас. А обстоятельства и события, которые начнут происходить, будут свидетельствовать об этой возросшей активности. Абрахам, расскажите еще что-нибудь о процессе «Творческая мастерская». Вы действуете словно магнит, притягивающий к себе мысли, людей, обстоятельства и события. Словом, все, что происходит с вами в жизни. Таким образом, видя вещи такими, какие они есть в действительности, вы притягиваете к себе то, что имеете на данный момент. Но если вы воспринимаете вещи такими, какими хотели бы их видеть, то тем самым сможете привлечь к себе именно то, чего ждете. Именно поэтому, чем лучше идут у вас дела, тем лучше и вам самому. И наоборот.